Братья и сестры, для нашего назидания прочитаем текст, который записан во втором послании к Коринфянам, 13 глава, 5 текст. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 текст. «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте». Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в нас, в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем должны быть. В этом тексте, братья и сестры, заповедь, написанная: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы?» Этим должен заниматься христианин. Не для того, чтобы поиспытывал себя, увидел, что слабая вера, и разочаровался, и еще слабее стал. Не для этого. А для того, чтобы, испытав свою веру, проверив, в каком она состоянии, стремиться к росту духовному и стремиться к тому, чтобы вера возрастала. Недавно мне пришлось с женой поехать, подвезти с другого города одну сестру, которая лежала в роддоме, там потом в больнице долгое время, и получилось, что из-за болезней она около 2 месяцев не была в собрании. Ну, ее посещали там, но это другой вопрос. Но когда мы ехали в машине, я ей задаю вопрос и говорю: «Сестра, как вот ты 2 месяца не была в собрании? Как твоя вера за 2 месяца возросла или осталась на прежнем уровне?» И пауза. И она рассуждает, думает, сказать пресвитеру: не возросла вера. Ну, вроде бы нехорошо будет, не порадую. Сказать возросла — неправда будет, потому что видит, что ослабела. И она думает, как же ж ответить? И она нашла выход. Говорит: на одном уровне вера осталась. На одном уровне. Братья и сестры, а я вам хочу сказать словами Иисуса Христа. И той сестре сказал, как Христос говорит: кто со мною не собирает, тот расточает. Вера на одном уровне не может быть никогда. Она либо расти должна у нас всегда и постоянно, либо она оскудевает. И даже Иисус Христос увидел опасности для веры учеников, и Он говорит: «Петр, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Оскудела – это бедной стала, маленькой, то есть уменьшается, теряется, ослабевает человек в вере, разочаровывается, соблазняется, притыкается. И уже не такой и Господь дорогой, и уже и обида на Бога появляется, и уже вопросы к Богу, а почему Бог то допускает или то, или другое. Когда пришлось беседовать с одним человеком, который попал в серьезную болезнь, расстройства в него, там и даже с психикой были, и все, и он мне задает вопрос: у меня на Бога обида. Почему меня Бог не сохранил от этого состояния? Вот так. Ультиматум Богу. Почему Он меня не сохранил? А когда мы побеседовали с этим братиком, выяснилось, ужасно гордый человек был. Ужасно гордый человек. Даже заявлял, открыто не боялся. Говорит: я центральный. Вот так заявлял. И спорил, и доказывал свое. Оказывается, человек терял. Братья и сестры, зачем нам нужно испытывать нашу веру? Потому что наша вера – это, знаете, индикатор наших отношений с Богом. Если вера наша правильно, по Слову Божьему, возрастает, это говорит, что у нас с Господом хорошие, правильные, стабильные взаимоотношения. Если вера наша теряется, это признак, что мы Бога начинаем терять. Если теряется вера, теряется и связь с Богом, потому что мы с Богом соединяемся верою. И поэтому сегодня, братья и сестры, нужно наблюдать, в каком состоянии моя вера. Вот давайте мы посмотрим по Священному Писанию, как это испытывать себя. Вот даже в этом тексте написано: «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Один из самых главных, признаков живой веры – это когда есть вот это положение «Христос в нас». Потому что детьми Божьими мы становимся по вере в Иисуса Христа. «Все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Так написано. И теперь, когда верою мы принимаем Господа в сердце свое, а это происходит при глубоком сердечном покаянии, когда есть полный поворот к Богу. Иногда люди фальшивое покаяние совершают. Покаяние, ну, например, болезни постигли, трудности в жизни. И человек думает: вот если покаюсь, может, меньше болеть буду. Ну, вот, вот такие мысли, да? Все для земной жизни. А если покаюсь, может, дети, которые от меня отреклись, может, меня возьмут к себе. Я такую женщину встречал. И она плачет, кается: «Господи, мне так трудно, дети от меня отреклись, я так страдаю, мне так тяжело, аминь». Братья и сестры, это покаяние? Нет. Это жалко себя, это печаль мирская. Это когда человек видит, что жизнь в тупике, и надо какой-то выход, и, может быть, я молитвочку сотворю какую-то, и что-то мне легче станет, и как-то Бог мне тут будет служить и содействовать. Друзья, положение «Христос в нас», оно рождается тогда, когда у человека открылись глаза, человек прозрел, что он жил в грехе, своими грехами воевал против Бога, и теперь человек пришел примириться с Богом. Покаяние – это примирение с Богом. Это поворот к Богу, это отречение от собственных путей. Потому что в книге пророка Исаии написано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Вот эти свои дороги, братья и сестры, это путь неверия. И если верующий человек принял Христа верою, стал дитя Божье, принял святое водное крещение, член церкви, и успокоился. А что еще, куда дальше стремиться? Я же уже спасен. И верующие люди, некоторые, и даже таких немалое число, успокаиваются на достигнутом. И все. Стремление познать Бога, стремление углубить веру свою, углубить познание Бога, этого мало бывает. И то не у большого количества людей. И поэтому вера слабнет, начинаются искушения. А человека силы нету преодолеть. Потом человек привыкает к этому состоянию плотскому, без исполнения Духом Святым, без служения, без полного посвящения. Привыкает человек. И уже пропускать собрание – это норма жизни. Норма жизни. Злиться и раздражаться – это норма жизни. А что я сделал? У меня характер такой. Братья и сестры, характер чаще всего – это то, что мы приобрели в процессе жизни и воспитания. И теперь в процессе нашего освящения, в процессе нашего духовного роста нам нужно характер Христа приобретать. И от этого рождается святая жизнь, христоподобная. Мы начинаем поступать как Христос. Поэтому заметить, Христос в нас или нет, а это всегда позиция веры, настоящая, мы тогда поступаем как Христос. И если мы замечаем в себе, что качества Иисуса Христа в нас проявляются, значит мы на пути веры. И это должно возрастать у нас. Испытывайте самих себя. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Если Христос в нас, Он обязательно в нас оставляет следы своего присутствия. Точно так же, когда люди связаны бывают, то тоже там следы остаются. Но когда Христос в нас пребывает, то Христова любовь должна проявиться в нас. Христово смирение должно проявиться. Пусть вначале немного, в начале пути, но это должно возрастать. Христово милосердие, Христово послушание Отцу Небесному. Это все должно в нас гармонично, постоянно проявляться. И мы должны работать над собой серьезно и целеустремленно, контролировать свои мысли, быть занятыми постоянно Христом, чтобы Его качество отображать в нашей жизни. Каждая мамочка, христианка, должна быть занята мыслью, чтобы в своем доме деткам отобразить Иисуса Христа. Передать дух веры, передать вот это понимание, познание Бога, как мама Тимофею передала. И апостол Павел говорит, эта вера была в матери твоей, уверен, что она и в тебе. И матери могут эту веру передавать. Даже с молоком матери грудным детям вот, можно передавать. И в повседневной жизни, когда мама начинает день с молитвы, заботится, чтобы детям и Слово Божие почитать, и кроткое наставление на языке, и крик, и злоба должны быть удалены, как в послании Ефесянам об этом написано. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик со всякою злобою да будут удалены от вас. А как удалять? Покаянием. Покаянием, друзья, и занять четкую позицию. Эти вещи должны быть исключены у меня. И это все зависит от веры. Я помню, ко мне в дом приехали одни муж и жена. А я выехал там по городу решить вопросы. Они ожидают в коридорчике, сидят в веранде и ожидают меня. А дети маленькие сидят и взяли ножницы, там бумагу какую-то, и режут кусочки бумаги, целый ворох такой нарезали, играются. Ну, нашли такое занятие себе. Пока мама занята, пока папы нету, как-то они нашли ножницы и бумагу режут. А эта женщина сидит и смотрит, что же это они режут бумагу. И она говорит, что же вы наделали? Папа приедет, кричать будет. А девочка поворачивается маленькая, говорит, а наш папа верующий. И дальше режет себе бумагу. А жена с мужем переглянулись, говорит, слушай, так нам ясна проблема, почему мы кричим друг на друга, и причины вроде никакой нету, и мы кричим, и злые ходим. Понятно, у нас проблемы с верою. И они сразу поняли, в чем у них проблема. Братья и сестры, если мы ходим злые, Христа не видно в нас, это понятно, что с верою у нас непорядок. Непорядок. В каждом христианском доме надо исключить злобу, исключить крик, исключить колкие слова, грубые, обзывания. Это недопустимые вещи в христианской жизни. Недопустимые. А что делать, если домашние возмутительно поступили? Надо пойти в свою комнату, закрыться и хорошо помолиться. И если еще не успокоились, лечь полежать. А потом еще помолиться. Если спокойно на сердце, тогда идти разбираться с детьми. Вы знаете, это действует. Когда вот я переживал в своей жизни, когда увидел, что дети сделали какие-то поступки, которые меня возмущают, и я вижу, что я не смогу с ними дружелюбно разговаривать. Я не иду решать с ними вопрос. Я иду решить свой вопрос, чтобы мое сердце успокоено было. И пойду хорошо помолюсь. Хорошо, сам займу правильное положение пред Богом, а потом уже могу спокойно поговорить и спокойно наказать. А если под горячую руку, друзья, обязательно в искушение впадем, и не будет получаться святой жизни. Будем тогда преткновением для наших ближних, и это и нам самим потом огорчение, и дети страдают, и мы все страдаем, потому что видим, что не по вере поступили. Вот еще один текст, который хотел обратить внимание, это Луки 7 глава, со 2 стиха. Здесь история за исцеление слуги сотника. Я всю историю не буду читать, она знакома нам хорошо, но здесь вот за встречу Иисуса. Иисус пошел с ними, с 6 стиха, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Поэтому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Услышав это, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что я и в Израиле не нашел я такой веры». Братья и сестры, в чем проявилась вера сотника? Во-первых, в его смирении. Он признал: «Кто я? Я недостоин, недостоин даже лично обратиться ко Христу за просьбой. И поэтому я слугу послал своего». А второе, вера проявилась. Он верил в силу и власть Слова Иисуса Христа. Он верил. И поэтому говорит: «Я вот имею в подчинении воинов, одному говорю, иди и делает, и тому делает. Так я человек, и то меня слушает. А ты, Господь, скажи слово, и выздоровеет слуга». Вот так он верил в силу слова Господа. Друзья, эта вера в силу слова и смирение, они обязательно должны в нас присутствовать. Это признак живой веры. Христос восхищен был этой верой. Говорит: «Я в Израиле не нашел такой веры». Братья и сестры, это чудотворная вера. У нас в церкви одна сестра, уже имея возраст где-то за 40 лет, у нее беременность была. И когда врачи обследовали ее состояние здоровья, они сказали: «Родить категорически противопоказано». Дело в том, что у нее в одной почке камень 7 сантиметров, а в другой почке 4,5 сантиметра. И если она будет родить, она просто может умереть, не выдержать и почки, и все такое. И ей сказали: надо прерывать беременность, и надо делать операцию, там и все прочее. Они с мужем поехали в областную клинику и сказали: «Мы будем вынашивать беременность. Это наша позиция». Врачи, как обычно, посмеялись, поунижали, обозвали, как находили нужным. Но, друзья, заявили нужду в церкви, а еще служители у нас в гостях были, еще молитву совершили, а потом еще раз молитву перед родами с помазанием совершили. И ожидали от Бога милости. И она сама родила, что эти профессора удивлялись и говорят: «Такого мы еще не знаем и не видели». Братья и сестры, вера в могущество Слова Божия. Это делает чудеса. То, что нам немыслимо, невообразимо. И это действует в смирении. В смирении. Посмотрите, как сотник говорит: «Я самого себя не почел достойным прийти к тебе». Братья и сестры, как мы ведем себя в семье, как мы ведем себя в церкви, на братском общении. Иногда слушаешь речь брата или сестры и смотришь, и не видно там такого смирения. А это потеря веры. И она выходит наружу в неправильном поведении, в неправильном отношении друг к другу, в гордости, в словопрениях, в непослушании. Вот так оно проявляется. Это потеря веры. Братья и сестры, нужно учиться у Христа смирению. В кротости принимать наставления, в кротости принять обличение, а не отпарировать: «Ты на себя смотри» и все прочее. Нет, то не будет позиция веры. А если нам подсказывают, то надо принять и сказать: «Благодарю, помолитесь за меня». И это будет позиция веры. Вот сотник может нас научить. Христос это отметил, говорит: «Я в Израиле такой веры не нашел». Братья и сестры, вот такую веру нам надо искать. Вера, которая в смирении проявляется, в глубоком смирении. И вера, которая проявляет себя в доверии Слову Божьему. Вера в авторитет и власть Слова Божия. Вот это вера. Еще текст хочу прочитать, короткий, который записан в первом послании Иоанна. Первое послание Иоанна. 3 глава и с 16 стиха. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Братья и сестры, предсказано в Слове Божьем, что в последние дни перед приходом Иисуса Христа вера будет оскудевать, любовь будет оскудевать. Почему это бывает? Потому что теряется общение с Богом. И вот этого все такие переживания. Человек начинает ставить себя в центр жизни, свои нужды, свои вопросы, восполнение этих нужд. И в погоне за этим очень часто забывают о том, что мы дети Божьи. Забывается, кто рядом с нами, близкие наши, которые, возможно, страдают, нуждаются в утешении. Братья и сестры, можно себя проверить и испытать. Можно проверить и испытать. Не надо здесь глубоких каких-то, знаете, материй, каких-то познаний глубоких. Это все чисто практически и просто испытывать свою веру. Вот, например, знаете ли вы, сколько в вашей церкви вдов? Вот, например, себя проверить, знаю ли я, сколько их вдов? Ну, в моей церкви 28, я их знаю. И переживаю о них, и молюсь, и посещаю, и стараюсь, чтобы они не оставлены были. Даже в церкви мы им подарки делаем на Рождество, на праздник Пасхи, чтобы они порадовались, что церковь о них помнит, и они до слез умиляются и радуются. Братья и сестры, надо это знать. А теперь проверить себя, когда я последний раз вдову проведал. Братья могут проверить себя, когда я последний раз поинтересовался, как живет вдова, есть ли у нее дрова на зиму согреться, есть ли у нее продукты, как вот я об этом переживаю. Вот это, друзья, практически наша вера в действии. Поинтересоваться, а кто болеет. Хорошо, если в церкви будет вот человек, который ответственный, чтобы собирать информацию за всех братьев и сестер, кто заболел и где находится в болезни. Вот в церкви висит такой, как бы, трафаретик, и там написано: «Был болен и посетили меня». И там адреса братьев и сестер, кто болеет, кто нуждается в посещении. И братья и сестры подходят, прочитали, взяли, ага, я пойду вот эту сестру, вот этого брата, вот эту семью посетить. Друзья, вот это практика веры. Чаще всего люди, когда теряют веру, они начинают быть требовательными. Не к самим себе, но к другим. Меня не посетили, мне не помогли, мне не дали, мне не додали. И начинается требование и обвинение других. Это уже признак, что теряется вера. Когда вера в должном состоянии, человек тогда мыслит, кому я могу любовь оказать, кого я могу согреть, кому я могу послужить, кому я могу полезным быть, кому я могу добро сделать, где я могу пожертвовать, где я могу труд свой применить. Братья и сестры, это практика жизни. Бывает так, что верующий человек жертвует, трудится, любит на деле, на практике, все. А в ответ не поблагодарили, а в ответ безразличны стали, а где-то даже оскорбили. И человек тогда думает, а зачем оно мне все надо? Все равно никакого смысла нет и толку нет, и начинает ослабевать. И часто через это обнаруживается, что нечистые мотивы были служить ради благодарности, ради похвалы, может быть, ради еще чего-то. Один человек хотел продвинуться на служение. И активный был в церкви, все-все старался. Ну, а когда братья вникли и побеседовали, нашли нужным, что не подходит для ответственного служения кандидат. Когда человек об этом узнал, резко прекратилось его служение. И тогда открылось, что и братья правы были, дальнозорки. И открылось, что и у человека нечистые мотивы были, тщеславные. Ради какого-то положения и было служение. А если бы он и дальше так трудился, видно тогда, что чистые мотивы были. Братья и сестры, вот это первое. Слово Божие говорит, кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое. Как пребывает в том любовь Божия? Брата, который в нужде, сестру, которая в нужде, нужно видеть. Братья и сестры, а как видеть? Ну вот пришли в собрание, никто сейчас нужду не заявляет. Все слушают Слово Божие. Но все пришли с нуждами. Это точно. У каждого своя нужда. А как их увидеть? А для этого нужно общение. Для этого нужно посетить друг друга. Нормально, когда утреннее собрание закончилось, и братья друг друга и сестры посетили дома, узнали, как живет брат, сестра, чем могу послужить, помочь. А если нет нужды помочь, хотя бы поназидаемся Словом Божьим, споем, помолимся, и будет жертва общительности. Братья и сестры, это практика наша каждодневная, этим надо заниматься. А чаще всего я устал, мне некогда, я занят своими делами, и все. Чаще всего так бывает. И только немногие, которые жертвуют и служат, и трудятся, и умножают славу Господу. Братья и сестры, в этом надо преуспевать. Вот еще в этом тексте здесь написано 20 стих. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то насколько более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Еще один признак живой веры – это когда наше сердце не осуждает нас. Когда наша жизнь в отношении греха проходит позицию освящения, очищения, когда брат и сестра наблюдают за чистотою сердца, чистотою мыслей и жизни, и совесть не осуждает, это хорошая позиция веры. А если человек живет с чувством вины, путь к депрессии уже намечен, уже намечен. Нельзя жить с чувством вины, братья и сестры. Иногда верующие жалуются, ну я же исповедал о грех, ну почему он опять мне вспоминается? Я обычно отвечаю, потому что у тебя память хорошая. А вторая причина, дьявол еще пытается поискушать тебя и проверить, доверяешь ли ты, что Бог простил тебе при исповедании, доверяешь ли ты Слову Божьему. Поэтому, если вы грех исповедали правильным образом, вы верите, что Бог простил. И даже если он вспомнился, это не свидетельство, что Бог не простил. Это всего-навсего или память у вас хорошее, вы помните и хорошее, и плохое, или же искушает лукавый, и вы этого не бойтесь, а продолжайте путь веры. И вторая здесь мысль, чего не попросим, получаем от Него. Ответы на молитвы, братья и сестры, это должно в нас присутствовать, потому что вера, она открывает для нас источники Божьих благ, источник Божьей силы, источник чудес Божьих. Вера это имеет. И хорошо, чтобы мы учились жить этой верой, и чтобы мы учились передавать этот опыт веры. И когда у нас бывают вот такие общения между собой, друг с другом, по домам, братья и сестры, нужно делиться вот этим опытом веры, делиться, как Бог отвечает на молитвы, какие чудеса делает. Это всегда укрепляет нашу веру. Братья и сестры, это надо организовывать эту жизнь. Автоматически не приходит духовная жизнь, братья и сестры. Это нужно много самодисциплины, духовных упражнений и духовного самообразования. Это много нужно работать с Библией, работать с собой, в молитве, тренировать вот эти духовные упражнения, чтобы в нас была позиция живой веры. И если мы не замечаем в себе вот этой зрелости веры, которая проявляется не по количеству знаний, а по любви к ближним нашим, по смирению и послушанию, вот эта духовность, вот это признак духовности, жертвенность человека, посвященность, вот эта духовность. И пусть Господь бы благословил нас, друзья, проверять нашу веру. И что делать, когда мы увидели, что вера маленькая или плохо растет? Надо помолиться и сказать Богу несколько нужд. Первое. Прости, Господи, за мою слабую веру. Это первое. Покаяние надо приносить. Второе, что нужно, это нужно сказать: Господи, умножь мою веру. потому что он начальник и совершитель веры. И ученики приходили к Иисусу Христу и молились: «Господи, умножь мою веру. Господи, моя вера хромает в разрезе семейной жизни, а моя вера хромает в разрезе молитвы, а моя хромает в разрезе любви к братьям и сестрам, а моя в разрезе служения, а моя еще в чем-то». И эту веру надо, друзья, испытывать, проверять, и чего не достает вере, дополнять. Если самому трудно разобраться в себе, нужно подойти к служителю, побеседовать, помолиться, и часто проблемы решаются, и жизнь веры возрастает. Давайте помолимся, чтобы Господь помог нам в эти последние дни перед приходом Господа укрепиться в вере, поправить, что не так. И в эти дни, когда есть эта хорошая возможность каждой душе побеседовать и получить помощь. Вот сегодня друзья приходили на беседы, и вы знаете, чаще всего приходят хорошие души, которым там что-то чуть-чуть подправить, там нужно подправить. А в целом позиция веры хорошая. И радостно за такие души, которые желают, чтобы все в жизни было в порядке. И помолились, и получили благословение, и пошли. А кому-то надо более усердно поправить свою жизнь, посмотреть на свои взаимоотношения в церкви с братьями и сестрами, на свое отношение к служению и исправлять пути, пока мы за Господом идем. Да будет слава нашему Господу. Аминь.